Глава 16. «Подумай еще раз хорошенько». Весь следующий день звучит в ушах голос Ленкиного отца. Короткая фраза, вызвавшая во мне настоящую бурю эмоций. От желания выскочить из-за стола до странного разочарования. Нет, я, конечно, не ждала, что такой человек, как Борис Александрович, станет умолять меня остаться в его доме. Просто не знаю. Я думала, что с решением о переезде придет облегчение, но нет. Напротив, будто стало бы хуже. Солнце перестало светить, и глаза постоянно на мокром месте. Ленка пребывает вне себя от ярости. После этого злосчастного ужина без стука вломилась ко мне в спальню и устроила самый настоящий скандал. Сказала, что я все еще не в себе после наркотиков, раз такое удумала, и что ни она, ни отец никуда меня не отпустят. Что, мол, Борис Александрович был очень зол, хоть и вида не показал, и считает мое решение огромной глупостью. Я ей не поверила, хотя и хотелось очень. Тогда почему он сам ничего мне не сказал? Если бы я знала, что ему хотя бы чуточку не все равно, может быть... Почему я так запуталась? Делаю одно, а говорю другое. Этим утром я сообщила маме о том, что буду съезжать от Тихоновых. Она всполошилась. Стала пытать, не обижала ли меня Ленка. Я ее успокоила, сказав, что мне будет комфортнее жить отдельно и что я уже нашла недорогую комнату. Она вроде бы поверила. Хотя про комнату я не соврала. Нашла на сайте объявлений чистую и недорогую. Подойдет, чтобы пару месяцев пересидеть, пока не дадут общежитие. «Имей в виду, что я на тебя обижена и не разговариваю», буркает Ленка по пути к дому. Верный своему обещанию, Борис Александрович конфисковал ключи от ее машины, и перемещаемся мы теперь либо на такси, либо с Виталием. «Не злись», — глухо прошу я, разглядывая бегущие за окном пейзажи. «Так будет лучше. Не могу я». «Да что, не можешь-то?» — взрывается она так, что вздрагиваю. «Заладила одно и то же. Объясни толком, что произошло. Если ты на меня злишься за вечеринку, так и скажи». «Я уже 100 раз прощения просила. Могу и в 101-й». Я мотаю головой. «Ты совсем ни при чем. Не надо просить 101-й раз прощения. Просто я так решила». Не могу я сказать ей правды. Если Ленка узнает, что я в наркотическом угаре пыталась соблазнить ее отца, она со мной разговаривать перестанет. И вряд ли я хоть кому-то смогу признаться в том, в чем долгое время не признавалась себе. К этому мужчине я испытываю то, чего ни при каких обстоятельствах испытывать не должна. И переезд — единственный способ положить этому конец. Я устала всякий раз краснеть и вздрагивать при звуке его голоса, с замиранием сердца ловить на себе его взгляды и проматывать в голове каждое мгновение нашего поцелуя, при этом сгорая от стыда. Это сущее наказание. Остаток дороги Ленка со мной не разговаривает, углубившись в телефон. Мне больно, что я ее обижаю, но изменить ничего не могу. Так нужно. Очутившись дома, мы сразу расходимся по разным комнатам. И я, воспользовавшись уединением, начинаю паковать вещи. Платья, которые Ленка давала мне поносить, аккуратно раскладываю на кресле. Смотрю на них, и такая тоска берет. Я так многим ей обязана. Новой жизнью, престижной работой, новыми знакомствами. Буду очень по ней скучать. С работы я тоже решила увольняться, но немного позже, когда найду альтернативу. К глазам в очередной раз подкатывают слезы. И чтобы не реветь среди сумок, я прячусь в душе. Там, стоя под теплыми струями воды, даю волю эмоциям и плачу. Плачу. Почему это случилось со мной? Почему я не могу, как все нормальные люди, встречаться с ровесниками? Сергей — отличный парень, и он, кажется, действительно мной заинтересован. А вместо этого я постоянно вспоминаю тот неправильный поцелуй с отцом моей лучшей подруги. Вымыв волосы, я заматываю их в полотенце и оглядываюсь в поисках халата. Когда не нахожу, вспоминаю, что после стирки Катя кладет его в шкаф. Ёжась от холода работающего кондиционера, я на цыпочках выбегаю в комнату и там обмираю от шока. Посреди спальни, рядом с моими сумками, стоит Ленин отец и смотрит на меня. На абсолютно голую, от растерянности не сообразившую даже прикрыть соски руками. Если бы я обладала магическими способностями, то в этот момент совершенно искренне пожелала бы обратиться в камень. Но так как на волшебницу из Хогварта я не тяну, то только жалобно взвизгиваю и, лихорадочно пометавшись по комнате взглядом, прижимаю к себе первую попавшуюся вещь — домашнюю футболку, валяющуюся на кровати. Сердце барабанит на пределе. Он видел меня голой, совершенно голой, в упор смотрел на меня. Отец Лены резко отворачивается, и даже через рубашку заметно, как напрягаются мышцы его спины. «Я постучался, но ты ничего не ответила». Его голос звучит грубо и приглушенно, будто он очень зол. «Хотел поговорить по поводу твоего переезда, но, видно, придется в другой раз». Задыхаясь от эмоций и прилива стыда, я смотрю, как он шагает к двери и молча за ней исчезает. Утром я собираюсь в универ дольше обычного. Останавливаюсь у зеркала и, вспомнив, как Ленин отец увидел меня вчера абсолютно голую, чувствую, как по телу бегут мурашки, и мне резко становится жарко. Вставшие соски болезненно трутся о ткань пижамы, и я не знаю, как избавиться от этих ощущений и влечению к мужчине, который вдвое старше меня. А стоит представить, как мы снова целуемся с Борисом Александровичем, сердце начинает отбивать бешеный ритм, будто у меня тахикардия. «Ты еще не собралась?» В комнату заглядывает Лена, и, заметив, что я стою в пижаме, задумчиво сдвигает брови к переносице. «Совсем на тебя не похоже». «Знаю, что не похоже. Но так теперь происходит изо дня в день. Со дня той вечеринки. Сначала я долго ворочаюсь в кровати и не могу уснуть, а потом просыпаюсь от будильника, разбитая и вялая. И это уже никакие не остаточные действия наркотиков. Я не знаю, что это». «А может, ты из-за Сергея такая? Вы поссорились?» — вдруг спрашивает Ленка, плюхаясь в кресло. Она наблюдает за моими медленными перемещениями по комнате среди кучи сумок под ногами. «С Сергеем мы видимся почти каждый день. И он действительно хороший. С ним мне весело и интересно. Как будто я давно его знаю, а не пару месяцев». «Нет, все хорошо. Дай мне 5 минут», — прошу я, выглядывая в окно, и замираю на месте, заметив, как Ленкин отец садится в машину. Обычно в это время его уже нет дома. Серый пиджак обтягивает широкие плечи. Борис Александрович с кем-то разговаривает по телефону. Быстро поворачивается в сторону дома, хлопая себя рукой по карману, будто что-то забыл, и возвращается к двери. «Ну, ты чего застыла? Такси уже приехало, собирайся», — произносит Лена. Вздрагиваю и отхожу от окна, поймав себя на мысли, что смотрела бы и смотрела на Бориса Александровича и впитывала в себя каждую черточку его образа. Но это ведь неправильно. Так нельзя. Встряхнув головой, я скрываюсь в ванной и через 5 минут выхожу к Лене и смотрю на сумки, сваленные на полу. В какую-то из них я положила пиджак. Судя по приложению, погода сегодня прохладная. «Грустно так», — подходит ко мне Лена, глядя на кучу сумок на полу. «Мы ведь не гоним тебя с папой. Я испытываю вину за случившееся. И он переживал за тебя, как за родную. Всех на уши поднял». Ленка виснет на моем плече. «Давай ты передумаешь, ну, пожалуйста». «Передумаю обязательно, если Лена не перестанет смотреть на меня такими глазами и обнимать, будто мы видимся в последний раз. Только ни к чему хорошему это не приведет. Проблемы будут множиться, как снежный ком. Мое влечение к ее отцу с каждым новым днем расти, а бессонные ночи в итоге приведут к низкой успеваемости. Нет, такого допустить я не могу. Как и испортить отношения с единственной близкой подругой. Пожалуйста, давай не будем. Это мое окончательное решение. Пойду таблетку от головы выпью и спускаюсь». Чмокаю Лену в щеку. Врач прописал хорошие препараты на случай, если я буду плохо себя чувствовать. И они действительно мне помогают. Потому что от постоянного недосыпа я и впрямь чувствую себя неважно. Всю дорогу до универа я смотрю в окно и опять думаю о Ленином отце. До мельчайших подробностей вспоминаю его вчерашнее появление в моей комнате. Если бы я рассказала подруге об истинной причине своего переезда, что уже не только целовалась с ее отцом, но он и голой меня застал, то вряд ли Лена продолжала бы уговаривать меня остаться. В универе пары тянутся медленно. А когда занятия подходят к концу, то, оказывается, на улице нас ждет Сергей. «Сона», — окликает он меня, — «тебя подвезти до работы? Я как раз еду в ту сторону». «Езжай», — шепчет Ленка, толкая меня вперед. «Я одна доеду на такси». Скользнув по лицу подруги извиняющимся взглядом, я иду с Сергеем к его машине. «Ты сегодня-то поздно на работе, может, в кино?» — предлагает он, положив мне руку на талию и слегка прижимая к себе. «Вообще-то я планировала сегодня переезжать, но хозяйка перенесла сдачу квартиры на послезавтра. Да и Лену жалко. Она попросила пожить с ней хотя бы до выходных. Я не смогла ей отказать. Я обещала провести вечер вместе с Леной. Давай в другой раз». Вежливо улыбаюсь Сергею, понимая, что пока не готова рассказать ему про свой переезд. Впрочем, обманывать или придумывать несуществующую для него причину тоже не хочу. Даже себе стыдно признаться, что у меня есть чувства к Борису Александровичу, не говоря уже о том, чтобы произнести это вслух. Мы прощаемся с Сергеем у входа, договорившись созвониться ближе к выходным, и я иду на свое рабочее место. Стефания сегодня отсутствует, и я выполняю несколько отчетов на ее компьютере. Когда собираюсь их распечатать и отнести в аналитический отдел, дверь кабинета распахивается, и на пороге появляется Борис Александрович. «Вот ты где!» — окидывает меня быстрым взглядом. «Собирайся, прокатимся». Его голос хрипловатый, тягучий, низкий, желваки ходят по лицу. От всего его вида исходит сильное напряжение. Я снова вспоминаю о нашей вчерашней встрече и моем обнаженном виде. Пульс тут же подскакивает, и одежда становится тесной, потому что мы опять наедине. «Куда?» — шепотом выходит из меня. «Обсудим кое-что», — говорит он, проигнорировав мой вопрос. «Жду тебя в машине». Из дверей здания на парковку я выхожу с барабанящим сердцем. А завидев знакомый черный «Мерседес» с включенными фарами, и вовсе деревенею. Оставался маленький шанс, что случившееся было плодом моего воображения, и Ленкин отец вовсе не заходил ко мне в кабинет и тем более не предлагал прокатиться. Как я буду находиться с ним рядом в одной машине после всего не представляю. Сидеть в каких-то десятках сантиметров — все равно, что переживать все заново. Наркотический поцелуй и тот жуткий случай, когда он по нелепости застал меня голой. Лишь осознание, что я слишком долго стою без движения и выгляжу глупо, заставляет меня сдвинуться с места. Потянув на себя ручку пассажирской двери, я быстро опускаюсь на сиденье и, не сумев заставить себя взглянуть на Ленкиного отца, бормочу. «О чем вы хотели поговорить?» Ответа не следует. А вместо этого машина плавно трогается с места. Окончательно растерявшись, я неловко щелкаю ремнем безопасности и отворачиваюсь к окну. Вопросы несутся друг за другом так быстро, словно бегут эстафету, но среди них не находится ни единого ответа. Если он хотел со мной поговорить, то почему молчит? И куда мы едем? Необъяснимое предвкушение заполняет живот, вытесняя собой даже волнение. А по большому счету, есть ли разница, куда Ленкин отец меня везет? Даже если выяснится, что в другой город, разве я стану протестовать? Когда он рядом, мозг полностью выключается. Мама бы жутко расстроилась, узнав, что я настолько теряю себя в присутствии мужчины. Она всегда говорила, что я должна быть гордой и самодостаточной, чтобы в будущем не страдать. Увы, у меня так не получается. Миновав проспект и обогнув несколько жилых кварталов, машина заезжает в фешенебельный район и паркуется возле пятиэтажного жилого дома со сверкающим гранитным фасадом. Внизу светится вывеска модной кофейни, в которой мы однажды сидели с Ленкой, а по соседству расположена внушительная дверь премиального салона красоты. «Приехали», — коротко сообщает Борис Александрович. Сделав над собой усилие, я заставляю себя повернуться к нему и моментально розовею, наткнувшись на изучающий взгляд. Пробормотав что-то бессвязное, нащупываю ручку и выскакиваю из машины. Я и без того чувствую себя сверхнеуверенно в его компании, а с учетом неизвестности происходящего и подавно. «Нам сюда?» — робко спрашиваю я, указывая на вход в кофейню. Мельком проследив мой жест, Ленкин отец подталкивает меня вперед, слегка коснувшись лопатки. «Если хочешь кофе, на обратном пути скажешь, чтобы с собой сделали. Сейчас иди за мной». Закусив губу от очередного прилива смущения, я повинуюсь. «Думала, что он тебя в кафе посидеть пригласит. Размечталась. Ну вот что я за ребенок? Сколько можно витать в несбыточных фантазиях?» Правда, когда мы входим в вестибюль жилого дома и подходим к лифту, выясняется, что предположение о совместном ужине оказалось не таким уж и смелым. Я даже дышать боюсь, не то что думать о том, куда и для чего мы едем. «Эта квартира принадлежит мне», — поясняет отец Лены, когда мы останавливаемся рядом с дверью, обозначенной цифрой 11. Не сумев выдавить из себя ничего вразумительного, я молча смотрю, как татуированные пальцы проворачивают ключ в замке. Голова плывет, словно ее набили ватой. У него есть квартира в городе, и он привез в нее меня. Сейчас мы по очереди в нее войдем. Дверь захлопнется. А дальше?